Заключение. Вместе с вами мы прошли путь от бессильного состояния до устойчивого и полного энергии. Да, на этом пути встречаются препятствия, но главное не финальная точка, а сама дорога, и важно преодолевать ее маленькими шагами. Как говорится, иногда лучше лежать в направлении цели, чем оставаться на месте. Я верю, что проделав все упражнения из книги и применив на практике усвоенные знания, вы получили абсолютно новый опыт и силы на то, чтобы двигаться дальше. Как минимум один человек верит в вас. Присоединитесь ко мне. Мы разобрали с вами все важные моменты от слива энергии до наполнения ею. Каждый этап этого процесса не просто важен, а необходим. Все упражнения в книге подобраны, исходя из моего профессионального опыта и результатов клиентов. Когда вы полны сил и ресурсов, многие проблемы кажутся разрешимыми, а те, что неразрешимы, можно принять, и энергии хватит на исполнение желаний и планов. Не все получится сразу и так просто, и это нормально. Жизнь — постоянный процесс, бесконечный обмен энергией. Важно не дойти до какой-то точки, а двигаться. И тогда появляется легкость и запускаются важные внутренние процессы. Эти внутренние процессы включают изменения во всех областях жизни, в отношениях к себе, к работе, к окружающим людям. Проще не цепляться за негатив, а видеть вокруг хорошее. Ваша жизнь обязательно улучшится, если вы перестанете попусту тратить энергию и начнете ею наполняться. Представьте во всех красках и эмоциях, как это происходит, как именно вы меняете свою жизнь, когда у вас достаточно сил на это. Я в вас верю. Вперед! Успеха!